Вам привет от вашего информатора. Паренек откинул полу спортивной куртки, и взору Курехина предстал ряд динамитных шашек на резиновом жгуте, плотно обтягивающих грудь мальчика. «Мне сказали, что вас почти 30, а тут трое. Ну ничего». «Эй, парень, ты что творишь?» — попятился Лютый, одной рукой нащупывая нож на поясе. «Ты же русский!» «Отец мой чеченец», — пожал паренек плечами. «Когда выгоняли наш народ по всей стране, мы поняли. Родился в Ичкерии, так и умри там. И не просто так, как трус, а унеси с собой больше врагов. Вас должно быть 30, но и трое вполне подойдут». «Постой!» — Всеволод попытался ухватить ускользающее ощущение контроля над ситуацией. «Но кто это сделал?» Мальчик улыбнулся и указал куда-то наверх. «Аллах сделал, ибо он велик, и...» Сухой хлопок отделил потянувшиеся к активатору руку мальчишки. Он, взвизгнув, упал на землю. «Вспышка слева!» Всеволод ничком рухнул на траву, и откуда-то из-за спины мертвого пацана заработал пулемет, кося молодые деревца. «Тополь, тополь один, я кукушка!» — заговорила гарнитура. «Вы чем там занимаетесь?» «Уходим!» — заорал Лютый. «Парень еще жив! В куртке своей тянется!» «Твою мать! Кукушка, поднимай наших! Засада!» «Понял тебя, понял, тополь один, уже выдвинулись! Тополь четыре приказал!» «Ха, не дождался Винни!» — усмехнулся Блохин. «Этого не может быть! Этого не может быть! Он же не может жить! Он...» Всеволод лежал на траве и, как завороженный, смотрел на улыбающееся лицо светловолосого подростка. Одна рука была начисто снесена СВД, и из культи, пульсируя, хлестала кровь. На лице ребенка не было страданий. Он просто смотрел на спецназовцев и скалился, показывая красные от крови зубы. Здоровая же рука, не переставая, плавно, будто в замедленной съемке, тянулась под куртку, где, очевидно, был спрятан детонатор. Когда колонна вошла в поселок, он был пуст. Угнали даже скот и птицу. Стариков и детей попросту унесли на руках, а входы в дома были заминированы. У колодца, так, чтобы русские непременно заметили, был выстроен частокол. 10 вбитых в землю палок, на навершии которых, будто ужасный сон, были насажены человеческие головы. У каждой во рту позже нашли медальон, по которому без труда определили, что именно этим парням шла на выручку команда лейтенанта Курехина. Свое повышение в чине Всеволод так и не отметил. «Ты мертв!» — Курехин вскинул карабин, поймал в прицел улыбающуюся физиономию Миши и плавно потянул за курок. Сухой одиночный выстрел прокатился печальным эхом по яблоневому саду. Мальчик застыл, как будто в недоумении, будто не понимая, что случилось, а потом просто свалился в траву, а из руки мальчика выкатилась граната. Рвануло не сильно. Все, даже нерасторопный Семен, успели растянуться на траве, и осколки ушли в молоко. «Что это было, Всеволод?» — Семен с ужасом уставился на майора. «Детям нельзя играть с оружием, а то вон что происходит». Сплюнув на землю, Курехин поднялся и кивнул Хеллу. «Что думаешь?» «Думаю, скоро здесь будет куча желающих полакомиться вашими косточками», — оскалился тот. «Это же надо грохнуть младший командный модуль, да еще с первого раза. Если бы я не знал, что ты копия, то сослался бы на вирус». Сверху что-то загрохотало, и свет вокруг начал постепенно гаснуть, как это бывает в театре перед началом спектакля. «Что происходит?» Семен вскочил на ноги, завертелся на месте. «Что тут происходит?» «Очевидно, парень контролировал освещение». Хелл встал и, отряхнув брюки, направился к дому. «У нас минут 10, прежде чем все здесь превратится в костер. Времени немного, но его можно провести с пользой». «И как?» Всеволод встал и послушно поплелся за новым знакомым. После последнего флешбека он не то чтобы стал доверять Хеллу безоговорочно, но и открытый неприязнь к вновь прибывшему не питал. «В конце концов, что может быть хуже?» — решил он про себя. Назвался груздем, полезая в кузов. Войдя в дом, майор присвистнул от увиденного. «Нравится?» — Хелл расплылся в счастливой улыбке и повел рукой, указывая на огромный стол, заполненный всевозможными, такими необходимыми в бою средствами лишения жизни и отдельных конечностей. «Это вам не карабины мохнатого года. У меня все с иголочки. Автоматика, самозарядная, прицелы и прочая прелесть. «Бронежилеты есть?» — завертел головой майор. «Бронежилеты? Зачем нам бронежилеты?» — засуетился Давыдов. «По нам что, еще и стрелять будут?» «Ха, лиха беда начала!» Хэл ушел в соседнее помещение, погромыхал там коробками, вынес на вытянутых руках нечто, заставившее Всеволода присвистнуть. «Вот вам модуль 5-й, класс защиты 5А. СВД держать должен, но гарантии, сам понимаешь, дать не могу». «Это что?» Все еще в смятении от гипотетической возможности огневого контакта поинтересовался аналитик. «Надевай, надевай!» — Всеволод взял первый же попавшийся модуль и, продев голову, начал крепить лямки. «У МВД на вооружении стоит. Штука проверенная. Разгрузки имеются?» «А как же!» На стол тут же легло несколько экземпляров. Всеволод засомневался на секунду и под одобрительный кивок Хэлла остановился на втором шторме. «Воевать собрался?» «Пока не знаю. Пустая разгрузка — бойцу обида». «Понятно». Хэл прошел в дальний конец стола и начал шариться в цинках. «Вот, воги, по паре на брата, думаю, вам достаточно. Снаряженные магазины для АКМ тоже найдутся». «Фирма веников не вяжет». Нацепив разгрузку, Крехин с воодушевлением начал наполнять ее гранатами. «Смотри, не увлекайся», — прищурился внезапный помощник. «Тебе еще и РГД вешать». «И они есть». «Фирма веников не вяжет». Всеволод взял со стола КСУ и обернулся к стоящему в смятении Давыдову. «Что стоишь, мастер компьютерных игр?» — поинтересовался майор. «Считай, в оружейную лавку забрели. А там у нас кредит. Пользуйся». «Ну, как скажете». Аналитик вздохнул и ухватился за цевьё ближайшего АК. За окном что-то грохнуло, и свет в саду окончательно погас. «Не успели», — расстроился Хэл. «А что же мы будем делать?» — взвизгнул Семен и на всякий случай отодвинулся подальше от окна. «Для начала выключим свет в доме», — решил оружейный магнат. «Да и потом где-то на дальней полке у меня были ПНВ».